У каждого уважающего себя нора финского рода была сокровищница. Была она и в Варальберге. В детстве я часто там пропадала, играя с самоцветными камнями и монетами Кармадона и Неверии, давно вышедшими из оборота, но не потерявшими ни крупинки золота. Иногда компанию мне составляла бабушка. Она с блеском в глазах рассказывала о хранившихся в сокровищнице вещах. И неудивительно, все эти драгоценности, монеты и безделушки являлись вехами на пути рода Кевинсов к головокружительной славе. А вот в сокровищнице маркиза Кендрика я оказалась впервые. В каменном зале царила темнота. Иногда луч света из принесенного Саймоном фонаря выхватывал угол окованного железом сундука или тускло блестевший бок старинной золотой чаши. «Я сюда почти не захожу, леди Эвелин», извиняющимся тоном произнес он. «Где-то было огниво». «Вы собираетесь зажечь факелы?» спросила я, поправляя высокий воротник платья, который скрывал синяки, оставленные младшим Ревиным на шее. «Боже, маркиз, не ожидала встретить такой винтаж!» Кендрик затоптался на месте. Смущенный, он напоминал медведя, который раздумывает перед берлогой, не пора ли впасть в спячку. Вздохнув, я щелкнула пальцами и выпустила светляков. Сразу стало светлее. Надо признать, в сокровищнице царил идеальный порядок. Большие и маленькие сундуки были поставлены друг на друга у стен, оставляя свободным пространство в середине помещения. И именно там, на массивной бронзовой подставке, стоял полупрозрачный сосуд, украшенный замысловатым орнаментом. Я видела иллюстрации в учебниках по магии. Передо мной был ловец душ. Как и многие могущественные артефакты, ловцы пришли к нам из прошлого более древнего, чем Кармадон и Неверия. Мой учитель, профессор Сноварс, рассказывал, что их придумали великие маги Норафинда. Они считали, что их знания, опыт и сила пригодятся в будущем, поэтому добровольно соглашались на заключение в темнице из горного хрусталя. Время стерло память поколений. Потомки разучились общаться с предками. Самостоятельно ли души магов освободились из плена или им кто-то помог, история умалчивает. Они навсегда покинули этот мир, а ловцы остались. Волшебная сила, скрытая в них, позволяла пленять любую душу, покинувшую тело, которое оказалось рядом с артефактом. То, что ловец полон, я поняла сразу, едва взглянула на него. Стены сферического сосуда были мутными, а по орнаменту пробегали хаотичные всблески. Ловец был не только темницей, но и крепостью, поскольку защищал обитателя от внешних опасностей. «Вот он, мой несчастный брат», — вздохнул Кендрик. «Что вы будете делать?» Я едва не зевнула в ответ на вопрос. Полночи провела в библиотеке, читая все, что нашла о ловцах душ и связанных с ними ритуалах. «Вы позволите мне остаться одной?» — спросила я. Маркиз взмахнул руками. «Все что угодно, леди Эвелин». Он направился к выходу, но на пороге оглянулся. «Вы ведь будете с ним... общаться?» запинаясь, проговорил он. Я молча кивнула. Вряд ли маркизу следует знать подробности. «Передайте ему...» Голос Кендрика дрогнул. «Передайте, что я скучаю по нему. Этот сильный и сидеющий мужчина, который так горячо любил жизни и простые радости... вроде еды или охоты, только что чуть не растрогал меня до слез. Дверь за маркизом закрылась. Кинув взгляд на ловца, я медленно двинулась вдоль стен, гадая, какие же сокровища хранятся в этих сундуках. Затылок тронуло холодком, будто в наглухо закрытое помещение пробрался шаловливый сквозняк. «Я рада вас видеть, господин Седрик», сказала я и повернулась, чтобы взглянуть на полупрозрачного статного мужчину в давно вышедшем из моды камзоле и шляпе с большим пером. Он элегантно поклонился и улыбнулся. Однако улыбка была грустной. «Леди Торч, я слышал о вас от леди Агаты», — глухо ответил он. «Но все равно удивлен тому, что вы, видя меня, не падаете в обморок. Служанки в Кендрик-Доле делают это постоянно, а правая галерея поместья, где располагались мои покои, давно заперта и считается дурным местом». «Увы, так бывает», — кивнула я. «Людям сложно признать существование другой реальности, кроме той, в которой они полны жизни. Но мы отклонились от темы. Вы ведь слышали наш разговор? Саймон скучает по вам». «Брат клянет себя за сделанное», — качнул головой Седрик. «А я не могу сказать ему, что вовсе не виню его в произошедшем. Он не услышит. Конечно, пребывание в темнице доставляет некоторые неудобства. Например, я не могу надолго покидать ее. Но это сущие пустяки». Я разглядывала младшего Кендрика и в глубине души жалела, что не была с ним знакома. «Сущие пустяки! Надо же! Слова не просто мужчины. Героя по жизни. Сколько таких замечательных людей проходит мимо нас с живыми призраками, которых мы не замечаем, не успеваем узнать. Сотни, тысячи. Позвольте помочь вам, Седрик». Я подошла к ловцу. «Я могу уничтожить этот сосуд и освободить вас». «Вы правда это можете?» Он закачался, будто на ветру. Даже перо на шляпе зашевелилось. Жутковатое зрелище. «Я постараюсь», — улыбнулась я. «Но вам нужно быть внутри». Он приблизился ко мне и протянул руку. Призрачные пальцы коснулись моих. «Вы благородные и милосердные, леди Эвелин». Спустя мгновение призрак исчез, а ловец вновь вспыхнул яркими искрами. Я на всякий случай повторила про себя заклинание развеивания, которое нашла в одной из книг в библиотеке. Сил на такой небольшой предмет, как ловец душ, у меня должно было хватить. А затем обеими ладонями обхватила сферу и произнесла заклинание вслух. Орнамент вспыхнул. Теперь он походил на раскаленную проволоку, жар которой я ощущала кожей. Светляки под потолком погасли. Я потушила их, чтобы направить всю ману в ловца. Она, будто поток воды, устремилась в его структуру, отделяя элемент за элементом, разрушая волшебную преграду и уничтожая ее. Ох, кажется, я переоценила свои силы. Ловец сопротивлялся уничтожению. Мне приходилось использовать всю магию до последней капли, усиливая ее жизненной энергией. Чувствуя, как древнее волшебство поддается напору, я стиснула зубы и отдала себя заклинанию без остатка. Ярчайшая вспышка ослепила меня, а затем я погрузилась в полную темноту.